В Гартспойнте она проводила свои дни, как в тюрьме. Тони почти не разговаривал. Джи хворала. Даже прислуга как-то косо посматривала на нее. В общем, никто не знал, что произошло в ту ночь в гостинице. Но, как обычно бывает в таких случаях, люди верили тому, во что им хотелось верить, то есть в худшее. И он держал себя с Дорой насколько могла любезно, но перенесенные волнения отозвались и на ней. Ее прежняя веселость сменилась какой-то горечью, и Дора чувствовала, что она никогда не простит ей этого семейного скандала. Это был один из трех грехов, которых не прощают. В конце концов, Дора перестала интересоваться тем, что думает о ней и он, или кто бы то ни было. Как это часто случается после перенесенных потрясений, она переживала период полной безучастности ко всему окружающему. На душу ее как бы легло темное покрывало, и во всем теле она ощущала смертельную усталость. Иногда по ночам Дора просыпалась. В памяти ее воскресало все пережитое, и она опять испытывала острое горе, которое в первую минуту чуть не лишило ее рассудка. Она видела перед собой бледное лицо пана, такое прекрасное в гробу, и ей казалось, что она опять, как тогда, глядит на него долгим, прощальным, последним взглядом. И он настояла на том, чтобы она вновь занялась музыкой. Ведь надо же что-нибудь делать. Кавинни, хитрый, как все добившиеся некоторой известности итальянские или французские буржуа, заинтересовался Дорой. Ее происхождение интриговало его. Как-то во время урока он стал подтрунивать над ее небрежностью. «Не все ли равно?» — мрачно сказала Дора. «Может ли кого-нибудь интересовать, что я делаю или что произойдет со мной хотя бы через 100 лет?» Ничто теперь ее не интересовало, и никому она не была нужна. Тони почти не разговаривал с ней, Кион нельзя было подойти. Грех Доры был непростителен. Когда она взглянула на Кавини, внезапная мысль озарила его. В течение долгих недель она искала какого-нибудь исхода, и вдруг ей показалось, что она нашла его. Кавини просматривал какие-то ноты. Услышав ее слова, он повернул голову и снисходительно усмехнулся. «Кто говорит о том, что будет делать через 100 лет?» — сказал он. «Я говорю о нынешнем дне и о том, что вы пренебрегаете вашим голосом. О, женщины! Никто не имел бы ничего против вашей сентиментальности, если бы она не отзывалась так на вас самих. Что-то случилось с вами, и вот вы уже отказываетесь подумать о самом прекрасном даровании, которым только может быть наделена женщина. Боже, до чего это безрассудно? Если не удалось одно, почему не взяться за другое? Ничто не дает такого удовлетворения в жизни, как искусство. А вы? У вас такой голос, который приведет вас, куда вы только захотите». Дора отрывисто рассмеялась. «Ну, так ведите его, и меня тоже». Ровным голосом сказала она, но 2 ярких пятна загорелись на ее щеках. Кавинни сердито сказал, «Я не понимаю». «Ну, конечно, большинство людей, когда у них требуют подтверждения их слов на деле, берут их обратно». «Какие слова?» — воскликнул Кавинни. Дора поднялась с места и стала около рояля. «Вы только что сказали, что если не удалось одно, надо взяться за другое, и что нас ничто не удовлетворяет так, как искусство. Вы верите в мой голос? Ну так возьмите его и меня, и подготовьте нас обоих для сцены». Глаза Кавинни на миг блеснули. «Вы все шутите, синьорина? А как же ваши родственники? Я сама по себе», — медленно сказала Дора, и в первый раз в жизни эта истина стала для нее очевидной. Внезапно горькие слезы наполнили ее глаза. Глядя сквозь них на Кавинни, она спросила: «Хотите вы взяться за это?»